Жульена томили мысли о муках, несправедливости, сатанинском безумии человечества, прошедшего, настоящего и будущего. Человек широкой культуры, он во всем и в ней самой видел вечную одержимость человека, палача и жертвы. И мучительно тяжело было нести этот крест одному. Жульен был благороден и ни разу не пожелал взвалить непомерную ношу на плечи ближнего. Лишь взгляд Аннетты мог прочесть его муки и облегчить его. Он был лишен того удобного выхода, найденного Бруно, который избавился от бремени человечества, предавшись лучезарной мечте об океане космоса. Жульен не порвал привязи, удерживающей его на земле, и в вечном поле, куда загнано человеческое стадо, он разделял общую участь. Один путь к освобождению знал он — стряхнуть с себя все иллюзии, которыми живет человек. С тех пор, как открылись его глаза и порвалась его долгая связь с религией, он проник взором до дна отрицания, но нету отрицания дна. Он не принимал даже христианскую идею бессмертия под чарами, которые прожил полжизни. И лучше других, понимая, какие видения встают перед глазами христианина, он с горькой радостью взирал на ребяческую жадность, которая стремилась любой ценой сохранить в вечности приходящие субстанции и формы. И также мало владели им кумиры ума и сердца. Наука, искусство и любовь. Ясно видел он их границы и подымающуюся от них дымку, дым опиума. В Жульене жил демон-разрушитель, и лишь один Жульен знал, на что способен тот в зловещих приступах шутовства. Но его природная доброта держала демона в узде, ибо он боялся убить веру и надежду слабых и испытывал неудовлетворенную, неосознанную потребность в нежности, в которой отказала ему жизнь. И вот, наконец, в лице Аннетты к нему пришла дружба. Он не заикался о ней целых 20 лет, но ему открылся через нее смысл жизни, тот самый смысл, которого он не признавал за жизнью. Он видел, как через эту дверку к нему возвращаются вера и надежда. Те иллюзии, которые ушли от него в другую дверь, он знал, но отрекался сознательно. Он готов был униженно принять все, лишь бы иметь то, во что можно верить, то, что можно любить, перед чем можно преклонить колено. Так велика жажда души узницы, томящейся за решеткой разума, пустить корни и вобрать в себя живую кровь земли, чтобы жить». Эта великая, молчаливая любовь, замуровавшая себя, не ускользнула от внутреннего взгляда Аннетты. И если бы любовь заговорила, она была бы не столь захватывающей. Она согревала, как луч солнца, упавший между стен. Бедняга Жульен привык таить это всех тепло своего. Он впускал в себя лишь свет разума, который озаряет, но не греет. Однако неизрасходованная теплота проникала сквозь каменные стены, к которым прикасалась рука Аннетты. Она ощущала это приглушенное тепло старого трепещущего сердца. Сколько ж в нем нежности, сколько грусти, как он ей предан. Сама Аннетта в эти дни делила свое сердце между двумя старыми друзьями. Предоставь она сердцу свободный выбор, она склонилась бы к Бруно. Бруно мог бы богаче одарить ее, но она могла богаче одарить Жульена. А для такой женщины, как Аннетта, одаривать другого настоятельная потребность. Как прекрасно было бы дать себя убаюкать огромной светозарной мечте, улыбчатой мудрости и ласковой нежности. Женская душа, уставшая от долгих лет одиночества, израненная, измученная, с радостью бы вверилась опеке спокойного и верного спутника. Но как устоять против безмолвного призыва? Лишь она слышит этот призыв того другого, кто был другом ее юности, кто мужественно пытался сбросить с себя цепи тесного мирка и при этом сохранил всю свою бесстрашную проницательность, хоть и лишился счастья. Слишком разочарованный, слишком одинокий, чтобы достичь счастья собственными средствами, слишком гордый, слишком смиренный, дабы найти его в женщине, которая была для него носительницей радости и надежды. Он молчал. Грустный и благодарный за то, что она терпит его при себе, уделяет ему уголок, пусть самый скромный, среди своих дружеских привязанностей.